На протяжении всей дороги до потенциального логова Хавкина я прилагала немыслимые усилия, дабы разубедить Катю не позориться понапрасну. Но она оставалась глуха к моим советам и продолжала стоять на своем. В конечном счете я махнула рукой и замолчала, что, однако, не понравилось Кате. Очевидно, ей были не столь важны советы, сколько участие чужого человека в ее личной жизни. Она обиженно затихла, не глядя больше в мою сторону. Так, в полнейшей тишине, мы и приехали к дому, на который указал Катин перст. «Вот он», — ткнула моя собеседница указательным пальцем на обычную девятиэтажку. «Да в этом доме никак не меньше 200 квартир!» — вымученно проговорила я. «Что же, мне предстоит обойти их все? Тогда хоть ты меня не сопровождай, а то будешь светиться за моей спиной в этом платье». «Почему светиться? Я тоже похожу по квартирам. К тому же я видела, в каком подъезде исчез Матвей. Ты начнешь проверку с верхних этажей, а я с нижних». Подобная самоуверенность, с коей была произнесена последняя фраза, должна была быть наказуема, и в данную секунду у меня просто чесались руки всыпать хорошенько этой блаженной за столь святую наивность. К сожалению, позволить себе такое поведение я не имела никакого права, но, с другой стороны, продолжать поиски Хавкина с недалекой бабенкой за спиной не прельщало. Поэтому я согласилась с ее идеей. «Тогда поступаем следующим образом. Этажей в доме 9, значит, по 4 на каждую. А пятой достается той, которая первая опросит жителей из квартир на предыдущих этажах. Идет?» «Согласна», — полным энтузиазма голосом ответила Катя.